105-й километр, Покров. Но мне помешали отдаться потоку. Чуть только я забылся, кто-то ударил меня хвостом по спине. Я вздрогнул и обернулся. Передо мной был некто без ног, без хвоста и без головы. «Ты кто?» – спросил я его в изумлении. «Угадай, кто?» И он рассмеялся. По-людоедски рассмеялся. «Вот еще, буду я угадывать». Я обиженно отвернулся от него, чтобы снова забыться. Но тут меня кто-то с разгона трахнул головой по спине. Я опять обернулся. Передо мною был все тот же некто без ног, без хвоста и без головы. «Ты зачем меня бьешь?» – спросил я его. «А ты угадай, зачем?» – ответил тот все с тем же людоедским смехом. На этот раз я все-таки решил угадать. А то, если от него отвернешься, он, чего доброго, треснет тебя по спине своими рогами. Я опустил глаза и задумался. Он ждал, пока я додумаюсь, и в ожидании тихо поводил кулачищем у самых моих ноздрей, как будто он мне, дураку, сопли вытирал. Первым заговорил все-таки он. «Ты едешь в Петушки, в город, где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее. Где?» «Да, где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее. Где твоя паскуда валяется в жасмине и в вессоне, и птички порхают над ней и лобзают ее. Куда им вздумается?» «Да, куда им вздумается?» Он опять рассмеялся и ударил меня в поддых. «Так слушай же, перед тобою сфинкс, и он в этот город тебя не пустит».